Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было напротив блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов, но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху глаза. «Вот он! Я знала! Теперь прощайте все, прощайте, опять они пришли, отчего они не выходят, да снимите же с меня эти шубы!» Доктор отнял ее руки, осторожно положил ее на подушку и накрыл ее с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела пред собою сияющим взглядом. «Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу. Отчего ж он не придет?» — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. «Подойди, подойди, подай ему руку!» Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. «Открой лицо, смотри на него, он святой», — сказала она. «Да, открой, открой лицо», — сердито заговорила она. «Алексей Александрович, открой ему лицо, я хочу его видеть». Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем. «Подай ему руку, прости его». Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. «Слава Богу! Слава Богу!» — заговорила она. «Теперь все готово, только немножко вытянуть ноги. Вот так все прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалку!» — говорила она, указывая на обои. Боже мой, когда это кончится? Дайте мне морфину, доктор, дайте мне морфину. Боже мой!» И она заметалась на постели. Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из 100 было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса, ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: «Оставайтесь, может быть, она спросит вас», и сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством.